Глава 22. Миркс вошла и ослепительно улыбнулась высокому красивому мужчине неопределенного возраста. И планета, на которой он появился на свет, и то, сколько времени прошло с того знаменательного момента, для галактики оставалось величайшим секретом. Он мог казаться и зрелым мужчиной, и сопливым юнцом. Все зависело от настроения и улыбки. «Рада, что мы снова встретились. Не знаю только, помнишь ли ты меня?» Миркс вновь улыбнулась. Бледно-голубые глаза мужчины искрились, напоминая осколки льда. «Неужели я произвожу впечатление человека, который способен забыть красивую и умную женщину, госпожа Терек? Тем более, что именно по твоей милости партия алдеранского вина стоила мне несколько больше, чем я собирался за нее заплатить». Коготь поднялся из-за стола и поцеловал гостье руку. Тонкие черные усики, изящная бородка защекотали Миркс кожу. «Я даже не предполагала, что кто-то еще участвовал в торге. А в противном случае уступила бы? Ни за что не поверю». Не отпуская ее ладони, Карде пожал плечами, так что Миркс почти поверила, что он не придает инциденту большого значения. «Из всего следует извлекать уроки, моя милая. Я списал затраты на собственное обучение. Если бы ты не ввязалась в перевозку грузов для Альянса, я предложил бы тебе небольшое соревнование. Любопытно, кто взял бы верх, не правда ли? Тебе не жаль собственных денег?» Бустеру определенно наскучила их болтовня, и он ввязался в разговор, положив на плечо дочери тяжелую ладонь. «Для такой женщины...» «Мне вообще ничего не жаль», – парировал Карде. «Не думал, что ты приспособишь под базу старый дырявый кусок скалы, болтающийся в пространстве по нестабильной орбите», – упрямо гнул свою линию Терек-старший. «Коготь, ты же можешь позволить себе местечко поуютнее». «И я рад тебя видеть, старый ранкор». На тонких губах Карде по-прежнему играл намек на улыбку. «Собственно, этот астероид не моя собственность. Его обнаружил Таппер, но исследовать его не сумел из-за небольших разногласий с Империей. Зато он привлек к нему мое внимание. Для временного жилища сойдет, а пока мои ребята подыскивают нечто более комфортабельное». Из-за спины Бустера шагнул только что упомянутый Куэлев Таппер и втиснулся между стеной и столом хозяина кабинета. «Руда почти вся выработана». Лениво обронил он. «Зато металла тут столько, что сойдет с ума любой сенсор. Полезная штука, верно?» Они с Когтем были почти одного роста и почти одинакового телосложения. Куэлев и красив был почти так же, но только вот манерами решительно отличался от подчеркнуто вежливого Карде. Коготь сделал широкий жест. «Прошу всех садиться». Миркс мгновенно приняла предложение, заняла самое удобное кресло и принялась без стеснения озираться по сторонам. Где бы ни обосновывался Карде, на его обиталище стоило посмотреть. Каменные стены помещения были отполированы до стеклянного блеска, но под тонким льдистым слоем просматривалась структура пролегающих жил. Убранство комнаты было под стать массивному рабочему столу. Тяжелая деревянная мебель, уставленные драгоценными безделушками стеллажи, но все это как-то не вязалось с самим Карде. Слишком индустриально. Зато неверное, загадочное освещение подходило Когтю как нельзя лучше. На небольшом столике Миркс заметила графин, вырезанный из цельного куска горного хрусталя и наполненный бледно-зеленой жидкостью, и 4 кубка. Миркс облизнулась в предвкушении угощения. Карде проследил ее взгляд и почти незаметно кивнул. «Могу я предложить того самого вина, которое мне столь дорого обошлось? Лучше сухое зеленое салдеры». Миркс тоже кивнула. «С удовольствием». И покосилась на отца. Бустер с опаской втиснулся в кресло, словно болотная нуна, решившая усесться на слишком хрупкий для нее насест. «Валяй!» – буркнул он. Карде разлил вино по кубкам. По мнению Миркс, графин был куаренской работы. Резьба походила на ту, что делают монкаламари, но пурпурная искра на гранях... Да, сомнений нет, это куарены. Но с каламари подобные графины не вывозятся. Карде пришлось изрядно попотеть, чтобы заполучить себе эту вещицу. Мирекс приняла из рук когтя кубок, подняла вместе с остальными, когда хозяин предложил тост. «Пусть торговля всегда будет сладка, как и выгода, а следующая сделка не заставит себя ждать». На вкус Мирекс вино оказалось чересчур сухим, но не кислым и с богатым послевкусием. «Игра стоила свеч», — признала она. Карде сел за стол, мимолетно кивнув в ответ. «Насколько я слышал, изначально эта партия предназначалась для банкета, на котором должны были продемонстрировать пойманного Крайт-дракона». «И что случилось?» — захотела знать Мирекс. «Слишком много вина или недостаточно Крайта?» «Наоборот, слишком много Крайта и маловато охотников». Карде любовался вином на свет, второй рукой подкручивая ус. «Вино заказали заранее. Дракон убил охотника, а вдова подала выпивку на поминках. Всем очень понравилось, вино приобрело популярность. А этот год вообще считается очень удачным. Но было бы лучше, если бы его произвели в год уничтожения Алдераана». Бустер опрокинул содержимое кубка в бездонную глотку и откашлялся. «Твои познания, коготь, просто потрясают», — заявил он. «Я впечатлен. Интересно, нет ли среди твоих энциклопедических знаний пометки, где мне найти нужный товар?» Светлые глаза Карде превратились в щелки. «Кому нужный? Тебе или Веджу Антилосу?» «Просто нужный, коготь». Бустер потянулся к графину и выхлебал следующую порцию. «Давай-ка немного уточним курс. Знаешь, я всегда считал тебя сыном, которого у меня никогда не было». Карде насмешливо фыркнул. «Именно поэтому, Терек, ты никак не можешь меня убить». Мирекс поперхнулась смехом. Бустер ухмыльнулся. «Я не забыл, кто подобрал осколки моей организации, пока я собирал спайс на Кесселе. Знаешь, коготь, я очень разозлился, но потом пораскинул мозгами и решил, что дочь была права, убеждая меня уйти в отставку. Поэтому ты сейчас сидишь в моем кресле, пьешь мое вино и пытаешься заключить со мной сделку ради мальчишки Антилоса и его банды наемников». Бустер грозно сдвинул густые брови. «Ведж не наемник». «Да ну». Мирекс решительно вмешалась в беседу. «Для того, чтобы стать наемником, необходимо, чтобы тебе платили. Ведж делает то, что делает, потому что считает себя в долгу перед Вратикс». Карде бросил стремительный взгляд на Таппера. Затем оба одновременно покачали головами. «Все беды этой галактики от идеалистов. Один из этих идеалистов убил Джаббу Хатта, припоминаешь? И что? У меня нет особого желания заканчивать свою жизнь как Джабба. И не получится». Бустер с сожалением посмотрел на опустевший кубок. «Может быть, Вежжи идеалист, но с мозгами у парня полный порядок. Этот сопливец практичнее, чем мы с тобой вместе взятые, когда ему это нужно. Я здесь только для того, чтобы облегчить тебе жизнь, потому что я умею говорить с тобой на языке, который ты понимаешь и уважаешь. А Ведж просто вытряхнет из тебя систему наведения, пусковые установки и большой запас к ним протонных торпед и кумулятивных снарядов». Мирекс не заметила, чтобы Карде хоть как-то отреагировал на прочувствованную речь Бустера. Зато у Таппера глаза вылезли из орбит. Коготь вежливо прикрыл зевок узкой ладонью. «Я слышал, ты каким-то образом замешан в деле с очистительным заводом на Кретту-5». «Хочешь знать, сколько бак ты досталось на нашу долю?» «Я подсчитал. А еще я знаю, куда ушло 90% груза. Не нужно быть гением», — ставила Мирекс с улыбкой, — «чтобы сообразить. На Корускант. Не нужно быть гением, чтобы получить остальное». Карде пригубил вино, вытер усы и поставил кубок на стол. «Божественно! Параметры не уточнишь?» 300 установок и столько же систем наведения!» Бустер Терек откинулся на спинку жалобно заскрипевшего кресла. 50 совместимых с системами легких истребителей. Остальные могут быть и больше. 2000 торпед и 1000 кумулятивных ракет, хотя, думаю, эта цифра может и измениться». «В большую сторону, разумеется». «Разумеется». Скулы Карде заметно заострились. «Собираешься вооружать лайбы, Бустер?» «А ты угони одну из них и выясни, коготь». Телон Карде неожиданно улыбнулся. «Я контрабандист, а не пират». «Один шаг от одного до другого. Терек воинственно выпятил массивную поросшую бородой челюсть. «Пираты крадут у поставщиков, контрабандисты обманывают и надувают. Ты смотришь в самую суть, Бустер. Платить будешь бактой? А у тебя с этим проблемы?» «Ни одной. Цены сейчас такие высокие, что картелю пришлось бы платить мне за то, что я согласился купить у них бакту. Зато у республики туго с наличностью. Армейские ресурсы и амуниция стремительно дешевеют. Рынок на стороне покупателя, дружище. Правда, я тебе этого не говорил. Как будто тебе неизвестно, что мы без тебя все это знаем», — хохотнула Миркс. «Тебе просто приятно думать, что ты завышаешь цену». У Карде вновь заблестели глаза. «Мои поздравления, Бустер. Можешь гордиться дочерью». «Без тебя знаю. Так ты достанешь товар?» Карде кивнул. «Но не все сразу. Частичные поставки тоже годятся». Бустер на некоторое время безумно заинтересовался ногтем большого пальца, потом поднял голову. «Вот доставка будет специфична. Организуем обмен в нескольких местах, где твои корабли смогут передать нам груз, а дальше мы сами справимся». «То есть ты мне не доверяешь?» «Абсолютно», — Терек оскалился. «Ты и так знаешь об операции больше, чем мне хочется. А Ворру хочет узнать еще больше, и я не рыдаю от счастья при мысли о том, как ты продашь нас ему за очень крупную сумму денег». Карде не обиделся, а точнее не подал виду, если все-таки и был задет. «До сих пор мне удавалось не ввязываться в войну, и мне даже наплевать, что твой любимчик и подопечный уволился из республиканской армии. Картель не согласен продавать бакту напрямую, а тебе требуются мои услуги. Так зачем мне приносить вас в жертву?» «С того, что мы лучше платим». Карде нахмурился. «Ты говоришь так, будто я не ценю нашей прежней дружбы». «Отчего же? Особенно ценны в нашей дружбе деньги, которые ты от меня получал». Миракс почувствовала, что-то изменилось. Карде вдруг потерял интерес к разговору. «А ведь он сейчас откажется от сделки. Едва ли сейчас уместно выяснять, продаст один из вас второго за корзину еще теплого навоза или нет», — решительно вмешалась Миракс. «Снежная королева уже поставила против Антилоса и потеряла столицу империи, а ныне прозябает на Тайферре. Телон, ты слишком умный, ты поддержишь Веджа, ведь его победа поставит бакта-картель на колени, а уж небольшая благодарность от Ашерн никому не повредит». «Я все понял», — по-прежнему без интереса сказал Карде, что-то набирая на клавиатуре деки. «Я свяжу вас с Мелиной Карнис, с ней и обговорите детали». Бустер поскреб в затылке. «Карнис? Не знаю такой, никогда о ней не слышал». Она работала на Джаббу Хатта непосредственно на Татуине, заняла освободившееся при дворе место, но контракт был недолгосрочный. У нее есть голова на плечах, понимает в делах, но стесняется вести их лично. Карде поднялся на ноги и протянул левую руку к дверям. «А вот и она. Входи, Мелина, дорогая моя. Это Бустер Терек и его очаровательная дочь». Миркс пожала руку вошедшей женщине. Она даже ей улыбнулась. Мелина была на несколько сантиметров ниже Миракс. Волосы у нее тоже были темные, только очень коротко подстрижены. От внешнего уголка правого глаза к мочке уха через всю скулу тянулся широкий шрам. Крупные губы сложились в ответную улыбку. Таппер был поражен. «Рада познакомиться». Карде подождал, когда Таппер придет в себя и принесет для Мелины стул. «Ты будешь координировать поставки для Бустера», — сказал он, как только Карнис уселась. «Он посвятит тебя в детали. Груз и места доставки несколько специфичны, но оплачиваться будут по обычной ставке. Бустер — член семьи, хотя и очень далекий». У Мелины дернулся уголок рта. «Ясно». Миркс продолжала улыбаться. «Карде в своем репертуаре. За транспорт платить не придется, зато цена за товар ощутимо поднимется». Особенно после того, как папочка ухитрился его оскорбить. «Больше тебе ничего не нужно, Бустер?» Коготь поднял голову от деки. Таппер хохотнул. «Может, ему понадобится вторая попытка или каркас Звезды Смерти? Для драки с картелем не помешает». Мохнатая бровь над искусственным глазом Терека приподнялась. «В нашем деле самое главное – четко разграничивать желаемое и действительное. Я выбрался с Кесселя в удачное время, сразу после того, как импы побили повстанцев на Дерри-4, но до того, как они выгнали Альянс с Хота. Так вот, именно в этот период какие-то охотники за сокровищами обыскали Алдоранское кладбище, нашли вторую попытку и передали оружие повстанцам. Это действительность. Расположение верфи, на которой построили первую звезду смерти, тоже реальный факт, но мне он неизвестен, и я желаю, чтобы он оставался в одной могиле с императором. А Снежная Королева хочет, чтобы картель никто не трогал и не мешал ее власти». Бустер холодно улыбнулся. «А я думаю, нет. Я знаю, что ее желание не исполнится. Сбросить ее быстро не получится. Крови будет много, но так будет. И считай это действительностью». Таппер продемонстрировал пустые ладони. «Прости, не хотел никого обижать». Никто и не обиделся. Мирекс потрепала отца по руке, надеясь, что ее прикосновение растопит лед. «Папочка просто хотел вдолбить вам всем в головы, что играть против Веджа – большая ошибка». Карде опять наполнил бокал. «Ты уже несколько раз настолько доступно все объяснила, так что эту действительность мы запомнили, я уверен». Мирекс невольно поежилась. Ей не хотелось, чтобы Коготь продолжал говорить с ней подобным тоном. «А теперь», – продолжил Телон, – «давайте займемся деталями, чтобы все смогли получить желаемое».